Предосторожность весьма полезная, потому что кругом, благодаря нашей черноземной почве и продолжительному дождю, грязь была страшная. Около господской усадьбы, стоявшей к улице задом, происходило, что обыкновенно происходит около господских усадеб. Девки в полинялых ситцевых платьях шныряли взад и вперед. Дворовые люди брели по грязи, останавливались и задумчиво чесали свои спины. Привязанная лошадь Десяцкого лениво махала хвостом и, высоко задравши морду, глодала забор. Курицы кудахтали, чахоточные индейки беспрестанно перекликивались. На крылечке темного и гнилого строения, вероятно, бани, сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс. «Эй, я фа по сатыню удалюсь от прекрасных сидешенных мест» и прочее. Толстяк вошел ко мне в комнату. «Вот вам чай несут», — сказал он мне с приятной улыбкой. Малый в сером кафтане, конторский дежурный, расположил на старом ломберном столе самовар, чайник, стакан с разбитым блюдечком, горшок сливок и связку болховских котелок, твердых как кремень. Толстяк вышел. «Что это?» — спросил я дежурного. «Приказчик?» «Никак нет-с. Был главным кассиром-с, а теперь в главные конторщики произведен». «Да разве у вас нет приказчиков?» «Никак нет-с. Есть бурмистр Михайло Викулов, а приказчика нету». «Так управляющий есть?» «Как же есть? Немец Линдомандол Карло Карлыч. Только он не распоряжается». «Кто же у вас распоряжается?» «Сама барыня». «Вот как? Что ж, у вас в конторе много народу сидит?» Малый задумался. 6 человек сидит». «Кто да кто?» — спросил я. «А вот кто. Сначала будет Василий Николаевич, главный кассир, а то Петр конторщик, Петров брат Иван конторщик, другой Иван конторщик, Каскенкин Наркизов тоже конторщик. Я вот, да всех и не перечтешь». «Чай у вашей барыни двор немного. Не то чтобы много, однако сколько? Человек, пожалуй, что полтораста набежит». Мы оба помолчали. «Ну что ж, ты хорошо пишешь?» — начал я опять. Малый улыбнулся во весь рот, кивнул головой, сходил в контору и принес исписанный листок. «Вот мое писанье», — промолвил он, не переставая улыбаться. Я посмотрел. На четвертушке сероватой бумаги красивым и крупным почерком был написан следующий приказ от главной господской домовой Ананьевской конторы бурмистру Михаилу Викулову, номер 209. «Приказывается тебе немедленно по получении сего разыскать, кто в прошлую ночь в пьяном виде и с неприличными песнями прошел по Аглицкому саду и гувернантку мадам Энжени, француженку, разбудил и обеспокоил. И чего сторожа глядели, и кто сторожем в саду сидел и таковые беспорядки допустил. О всем вышепрописанном приказывается тебе в подробности разведать и немедленно конторе донести. Главный конторщик Николай Хвостов».